Лида перевернула страницу и показала следующую фотографию, на которой была изображена пара, мать и отец Шурика. Они стояли, обнявшись, в том же самом зале. Вдали виднелся императорский трон, а над ним гербовые флаги. В этот день Диме присвоили звание личного аптекаря императора за заслуги в аптекарском деле. Еще никогда род Филатовых не поднимался так высоко. Мы так радовались, она прерывисто вздохнула, сдержав слезы. Как же все изменилось. И Дима куда-то пропал. Знаешь, я уверена, что он жив. Откуда такая уверенность, если уже лет 5 прошло, уточнил я. Просто чувствую, еле слышно ответила она, захлопнула фотоальбом и решительно поднялась с дивана. Пора завтракать, а потом мне надо готовиться. Григорий Афанасьевич велел к обеду накрыть на стол. Сказал, что ты с кем-то будешь встречаться. Да, есть у меня одно предложение для наших вассалов, кивнул я. Бывших вассалов, поправила она. Теперь мы даже себе не можем помочь, не то что другим. Все изменится, поверь мне. Лида провела рукой по моим волосам, печально улыбнулась и поспешила на кухню, а я взял фотоальбом и быстро пролистал его. Судя по фотографиям, родители Шурика были счастливы, успешны и очень богаты. Роскошные дома, украшения, автомобили, путешествия, приемы, награждения. Теперь же все иначе, совсем иначе. Геннадий Борисович Сорокин вышел из такси и, тяжело вздохнув, принялся подниматься по лестнице Главного управления имперского здравоохранения. Патриарх рода Сорокиных занимал в нем одну из высоких должностей и согласился принять внучатого племянника в своем кабинете. Когда-то давно патриарх поставил Геннадия руководить лечебницей в небольшом городке под названием Торжок по просьбе своего старшего брата. Должность была не самая прибыльная и престижная, но это все, что он мог доверить своему ленивому и глупому родственнику. Охрана за дверью проверила Сорокина на наличие оружия, и двое бойцов проводили его к кабинету на втором этаже. Обмакнув платком пот со лба, мужчина глубоко вздохнул и постучал в дверь. «Войдите!» – услышал приглушенный голос, медленно открыл дверь и зашел в кабинет. Он оказался в роскошно обставленном помещении с высокими потолками, арочными окнами, лепниной на потолке и стенах, а также различными антикварными вещами. У окна в кресле с высокой спинкой сидел пожилой худощавый мужчина в сером костюме и с атласным красным платком на шее. Он держал в руке кофейную чашку, оттопырив мизинец. «Приветствую вас, ваше сиятельство», — сказал Геннадий и низко поклонился старику. Тот поставил чашечку на столик, улыбнулся и проскрипел: «Здравствуй, Гена, будешь кофею?» Сорокин редко бывал в столице и всего пару раз встречался с патриархом, поэтому на мгновение замешкался. С одной стороны, ему хотелось пить, но, с другой, он уже жалел, что пришел сюда и очень хотел убраться подальше. «Ну так что?» – холодно спросил старик. От прежнего благодушия не осталось и следа, поэтому Геннадий оттянул галстук и энергично замотал головой. «Ваше сиятельство, спасибо за предложение, но я не хочу перебивать аппетит перед обедом. Как хочешь», – пожал он плечами и указал на кресло, стоящее напротив. «Садись и рассказывай. Мне даже самому интересно, что же такого случилось в твоем торжке, что ты сам не можешь справиться и просишь встречи со мной». От этих слов у директора лечебницы мурашки побежали по спине, а ладони, наоборот, вспотели. Он грузно опустился в кресло и, не смея поднять взгляд на старика, начал говорить: «Ваше сиятельство, по вашему заданию я приглядывал за Филатовыми. До недавних пор они вели себя тихо и занимались лишь своей лавкой, но в последнее время до меня начали долетать кое-какие слухи. А потом я и сам убедился, что младший отпрыск Филатовых пренебрегает имперским запретом. И каким же это образом?» – заинтересовался патриарх. Сорокин рассказал о том, что слышал от сына, вкратце поведал о личной встрече с Филатовым, а также о том, что тот создает лекарственные средства и, предположительно, использует запрещенные для них моноросы. «Эх, Геннадий, неужели ты сам не догадался натравить на него имперскую службу исполнения наказаний? Обязательно в Москву ехать и отрывать меня от дел?» В голосе патриарха слышались металлические нотки, а взгляд не сулил ничего хорошего. «Ваше сиятельство, я несколько раз писал на них доносы, но имперцы ничего не нашли», — развел он руками. «Но я-то точно знаю, что они снова занялись аптекарским делом. Не знаю насчет деда, но вот внук». «Внук, ты серьезно?» — усмехнулся старик. «Он даже в академию не смог поступить из-за недостатка маны. У него и знаний-то никаких нет, кроме школьных. Как он мог сделать то, о чем ты говоришь? Но ведь, Гена, я не буду больше тратить время на тот бред, что ты несешь, грубо прервал его патриарх. Гришка Филатов никогда не пойдет против запрета, слишком боится еще больше навредить роду. Младший же ни на что не способен, у него нет ни знаний, ни маны. У его матери от рождения были слабые аптекарские способности, а теперь и подавно. Если ты мне рассказал всю правду, то единственный, кто мог что-то сделать, Дима Филатов. Так ведь он пропал, осторожно произнес Геннадий. Можешь идти, отмахнулся патриарх, и продолжай следить за Филатовыми. Сорокин хотел задать еще несколько вопросов, но понял, что лучше не нарываться. Благодарю, ваше сиятельство, что приняли меня. Он поднялся с кресла и низко поклонился старику. Тот лишь кивнул и отвернулся к окну. Геннадий вышел из кабинета и с облегчением выдохнул. Теперь он был спокоен. Со своей стороны он сделал все, что следовало. Дальше пусть разбираются те, кто сидит повыше. Ему было велено приглядывать за Филатовыми и докладывать, если будет что-то подозрительное, что он и сделал. Правда, жажда мести не покидала его, но он умел ждать. С Филатовыми наверняка покончено. С ними расправится либо Лютый, либо патриарх. Спускаясь по лестнице к ожидающему его таксисту, он набрал номер своей секретарши. «Люська, я освободился. Готовься, скоро приеду. Жду тебя, мой пухлиш», — томно ответила та и чмокнула в трубку. Аристарх Генрихович смотрел, как никчемный родственник запихивает свое массивное тело в такси, и думал о его словах. На самом деле его встревожили новости о том, что Филатовы больше не сидят в своей норке, а посмели высунуть нос. Если так пойдет дальше, то они могут стать серьезной проблемой для лекарских родов. В прошлом так и было. Их аптеки тогда пользовались огромной популярностью, а спрос на лечебные артефакты тех же Сорокиных или Распутиных неуклонно падал. Дошло до того, что скоро бы им пришлось жить на субсидии империи, которые выделяются для лечения населения. А это все равно, что просить милостыню. Да, тогда пришлось пойти на крайние меры. Сейчас, когда гнев императора поутих, не дай боги к нему на стол ляжет просьба о помиловании рода Филатовых. Это, конечно, маловероятно, но патриарх предпочитал заранее рассматривать самые плохие варианты. Аристарх Генрихович тяжело вздохнул, взял со столика телефон и набрал номер, по которому не звонил уже несколько лет. «Алло», после трех гудков послышался грубый хриплый голос. «Это Аристарх». «А-а, ну здравствуй, граф», усмехнулся собеседник. «Что ты хотел? Проверь, не сработали ли маячки, поставленные на энергию Димы Филатова. Столько лет прошло, а ты все не можешь успокоиться», вновь хмыкнул мужчина. «Нет в живых твоего Филатова. 5 лет, как пропал. Проверь, говорю». Неспокойно как-то на душе и вести нехорошие пришли. Уж лучше перестраховаться. «Ладно, проверю. Жди звонка», — ответил он и сбросил звонок. Патриарх рода Сорокиных откинулся на спинку кресла и уставился в голубое небо, чувствуя, как сосет под ложечкой от волнения. «Я повесил вывеску об обеденном перерыве, дед запер дверь лавки, и мы двинулись в сторону дома». Звонила Лида и сказала, что все трое представителей аптекарских родов уже прибыли и ждут нас. Всю дорогу дед сомневался в правильности того, что я задумал, но я заверил, что этим мы ничего не нарушаем, и нас ни за что наказывать. «Эх, Сашка, рисковый ты парень, и откуда в тебе столько смелости?» — спросил дед, когда мы подошли к воротам нашего особняка. «По-другому мы не вылезем из нищеты, а я хочу хорошо жить», — улыбнулся я и открыл перед ним скрипучую калитку. «Только ты должен меня представить как наследника рода, иначе они меня серьезно не воспримут, не сомневайся», — заверил меня дед. Трое мужчин сидели с чашечками кофе в гостиной, но тут же поднялись нам навстречу, едва увидели в дверях. «Григорий Афанасьевич, рад вас видеть», — к нам подошел невысокого роста мужчина в клетчатом пиджаке и протянул руку. «Здравствуй, Володя, это мой внук Александр. Я, признаться, даже не узнал, видел вас совсем маленьким», — дружелюбно улыбнулся он мне. Мы обменялись рукопожатиями. Следом подошли остальные. Это были представители трех аптекарских родов, которые в былые времена являлись вассалами Филатовых. В клетчатом пиджаке Владимир Зощенко. Еще один, высокий, темноволосый, с большим грузинским носом, Армен Иванишвили. А третий был пожилым мужчиной с копной белоснежных волос и узкими глазами, Ванли. Тем временем дед строго оглядел присутствующих и произнес: «Господа, прошу вас серьезно отнестись к моим словам. Александр, наследник рода Филатовых, все вы знаете наше непростое положение. Но, к счастью, у моего внука появились способности, благодаря которым, я надеюсь, мы все изменим. Поэтому прошу внимательно выслушать его. Несмотря на юный возраст, сейчас он фактически становится главой рода. После такого заявления, присутствующие удивленно переглянулись, но вопросов никто не задавал. Надеюсь, этого будет достаточно, чтобы воспринимать меня серьезно. Мы сели за стол, который Лида быстро накрыла, и приступили к трапезе. Я буквально чувствовал жгучее любопытство гостей, но не торопился раскрывать карты. Пусть сначала поедят, выпьют и немного расслабятся. Тогда разговор пойдет лучше. Видя сомнения Огневых при подписании договора на косметические средства, я полагал, что с этими будет еще сложнее, ведь дело пойдет о лекарственных средствах. Когда обед дошел до десерта в виде грушевого пирога, я откинулся на спинку стула и обвел взглядом присутствующих. «Господа, мы пригласили вас, чтобы обсудить одно предложение», – начал я, и все тут же прекратили разговоры и внимательно посмотрели на меня. «Дело в том, что мы знаем о тех трудностях, с которыми вы сталкиваетесь после того, как на нас наложили запреты. Все вы были под покровительством Филатовых, а теперь вынуждены выживать самостоятельно. Это правда. Раньше мы работали в филатовских лабораториях и аптеках, получали достойную оплату и не переживали о завтрашнем дне. Сейчас же вынуждены сами крутиться, но дела совсем плохи», — покачал головой Армен. «И у нас также», — подтвердил Зощенко. «Пытаемся выжить на настоях трав, постилках от боли в горле и витаминах, но покупателей все меньше. Артефакты лекарей в разы эффективнее. А мы совсем перестали заниматься аптекарским делом», — сказал Ванли. «Мои дети и внуки работают в лечебницах, но лишь вспомогательным персоналом, санитарами, лаборантами и медбратьями. Именно поэтому я и хочу помочь вам. Все вы знаете о запретах на наш род, но кое-что мы все-таки можем». «О чем речь?» — тут же оживился Зощенко. «Я отдам кое-какие рецепты и даже придумаю новые, которые будут гораздо эффективнее. Вы будете изготавливать и продавать лекарства от своего имени, но на каждой упаковке будет написано, что рецепты рода Филатовых. К тому же вы будете отчислять нам половину заработанного». Мужчинам явно понравилось мое предложение, но тем не менее первым делом они посмотрели на деда, который еще раз заверил, что я выступаю от имени рода Филатовых. После этого гости заметно повеселели и засыпали меня вопросами. Даже половина заработка их не смущала. Кажется, дела у них совсем плохи. Мы договорились, что они подготовят все документы и подъедут их подписать. Затем мы не спеша доели десерт и разошлись. Дед выглядел довольным, словно кот, объевшийся сметаны. «Вот чувствуется кровь Филатовых», — радостно заявил он. Мы вернулись в лавку, и через полчаса мой телефон вновь зазвонил. Номер незнакомый. «Александр Филатов?» — послышался осторожный вкрадчивый голос. «Да. А вы кто?» «Меня зовут Илья Юрьевич Лютиков. Мы не знакомы, но я бы хотел с вами встретиться и предложить сотрудничество». «О чем речь?» — насторожился я. «Очень уж голос неприятный. Уж не с имперской ли службы меня проверяют?» «Ну-у-у, это не телефонный разговор. Но я предлагаю вам работать на меня». «Работать на вас? В каком качестве?» «Мне нужны ваши аптекарские способности. И поверьте, я умею быть очень щедрым, как и очень жестким. Все же не зря меня называют Лютый». Я чуть не поперхнулся леденцом, который держал за щекой. «Сначала этот ублюдок отправляет ко мне своих бандитов, а потом хочет, чтобы я на него работал. Слушай сюда, Лютиков», — грозно начал я, — «работать на тебя я не буду. А если снова отправишь своих шестерок, то не только они поплатятся, но и ты сам. Обещаю, мало никому не покажется, кислота вас раствори», — выпалил я. «Это мы еще посмотрим», — усмехнулся он и сбросил звонок. Я шумно выдохнул и поймал на себе настороженный взгляд деда. «Ну ладно, пойду развеюсь, заодно подыщу из дневников Филатовых какие-нибудь рецепты для вассалов. Если господин Лютиков считает, что меня испугал, то глубоко заблуждается». Запершись в лаборатории, я завалился на матрас с парой дневников и принялся выискивать нужные рецепты. Чтобы не создавать конкуренции между родами, я решил разделить их по направлениям. Одни пусть занимаются сердечными и сосудистыми заболеваниями, другие — болезнями суставов, переломами костей, ушибами и ранами, а третьи — различными инфекционными болезнями. Сделав закладки из сухих моноросов в одном дневнике, я взялся за второй и сразу понял, что это не сборник рецептов, а дневник Дмитрия Филатова, где он описывает важные и значимые события из своей жизни. Бегло пролистав записи до конца, я увидел коряво написанный рецепт с пометкой «От разрастания моногриба в легких». Отец Шурика явно торопился, когда его составлял. Похоже, это тот самый рецепт, который он придумал и воплотил для наследника императора. Ну что ж, пришло время узнать, ошибся он или нет. Я вскочил с матраса и приступил к приготовлению этого средства. Глава 21. У меня не было всех необходимых ингредиентов для создания средства, которое придумал отец Шурика. Поэтому пришлось наведаться в лес и потратить целый час на поиски очень редкого гриба с зелеными прожилками на ножке. Вернувшись в лабораторию, я довольно быстро создал состав, ускорив время приготовления отвара с помощью своей иманы. «Ну ладно, попробуем», — проговорил я, капнул на ладонь еще теплый отвар и лизнул его. Сначала по языку разлилась горечь, но вскоре она прошла, и я ощутил сильный антибактериальный эффект средства, эфир которого волной разливался по моему телу. Тут же собрав в слюну весь эфир трав, я сплюнул в раковину. Пожалуй, выпив пару глотков этого средства, можно стать стерильным. Оно наверняка разрушило тот гриб, что поселился в легких наследника. И, что немаловажно, никак не могло повлиять на его сердце. Дима Филатов, действительно, талантливый человек, раз смог создать такое лекарство, не имея моих способностей и не чувствуя всех свойств трав, как я. Лекари не помогли бы наследнику, на создание артефакта у них ушло бы довольно много времени, а то, что изобрел Филатов, лучшее, что могло бы быть. Именно он спас наследника, и император должен был наградить его, а не наказывать. Как же лекари смогли все повернуть и выставить отца Шурика в нелицеприятном свете? Я позвонил деду и спросил, есть ли новости от бывшего советника императора. Он ответил, что Ермолин не звонил, и сильно сомневается, что удастся что-то выяснить, ведь лекари очень тщательно скрывают свои дела. Едва я сбросил звонок, как телефон снова зазвонил. Это был Ваня. «Здорово, Сашка. Ты слышал, что Ленка в лечебницу попала? Приветствую». «Какая Ленка?» «Не понял я». «Та самая», — хмыкнул он. «Орлова». «А, теперь вспомнил». Лена Орлова предупредила о том, что Сорокин готовит подставу с большой партией лекарств из моноросов. И что с ней, точно не знаю, но говорят, она упражнялась в магии и сама себе навредила. Теперь лежит в Тверской лечебнице Распутиных. Думаю ее проведать. Не хочешь съездить со мной? Можно. Когда? Давай через полчаса. Договорились. Прибравшись в лаборатории, я вернулся к лавке, и вскоре подъехал Ваня. В подарок Лене я взял с собой несколько витаминных сборов. Я не знал, в каком именно она состоянии и что конкретно с ней случилось, но витамины всегда пойдут на пользу. Через час мы остановились у большого пятиэтажного здания лечебницы. На вывеске было написано, что лечебница принадлежит роду Распутиных. «Хм, а сколько же всего лекарских родов в империи?» Этот вопрос я задал Ване. «Сколько точно лекарских родов, я не знаю. Их немало по всей империи. Могу назвать только самых богатых и влиятельных. Распутины, Мичурины и Баткины. Патриархи этих родов сидят в верхушке власти и серьезно влияют на происходящее в империи. Знаю, что наши Сорокины являются вассалами Распутиных, а Коганы – Мичуриных. Они могут конкурировать друг с другом, но вот когда нависает угроза над лекарскими родами, быстро объединяются». «Ясно. Значит, отец, став личным аптекарем императора, встал многим поперек горла». «Так и есть. Как говорил мой батя, аптекари не раньше, ни потом никогда не достигали таких высот, как при твоем отце». «Все ясно», – кивнул я и вышел из машины. Мы зашли в здание лечебницы и подошли к стойке, за которой сидела дама в белом халате, с ярко-красными губами и пышным бюстом. Пока Ваня объяснял, к кому мы пришли, я осмотрелся. Здесь было много людей в белых халатах. Кто-то поддерживал больного за руку и вел к лифту, кто-то протирал и так блестящие перила лестницы, кто-то распределял пациентов по кабинетам. Я чувствовал, что от них исходит магическая аура, но вряд ли лекари поставили заниматься такой работой, наверняка это были представители аптекарских родов. «Госпожа Орлова готова вас принять», — сказала дама, пообщавшись по телефону с Леной. «Сейчас вас проводит». Она поднялась со своего места и махнула молодому парню, протирающему окна. «Минджун, проводи гостей до 12-й палаты». Парень бросил тряпку в ведро с водой и торопливо подошел к нам. Я сразу отметил небольшой рост и узкие щелочки глаз. «Добрый день», — учтиво поклонился он. «Пройдемте, пожалуйста, за мной». «Добрый», — поздоровался я и уточнил. «А у тебя, случайно, фамилия не Ли?» «Да, вы правы. Меня зовут Минджун Ли». «Ага, это один из рода, с главой которого мы встречались за обедом. Теперь понятно, чем они занимаются в лечебницах лекарских родов. По-моему, это унизительно, но, похоже, другого выхода они не нашли. Мы поднялись на лифте до четвертого этажа, и он указал нам на нужную палату. На стук дверь открыла сама Лена и расплылась в улыбке. «Я так рада, что вы решили навестить меня. Второй день лежу, скучно», — она жестом пригласила нас войти. Палата больше походила на гостиничный номер. Широкая кровать, диван, туалетный столик, небольшой холодильник, на стене телевизор и несколько картин с пейзажами. «Это тебе», — я протянул ей три пакета со сборами. «Витаминный чай». «Спасибо», — примило улыбнулась она. «Сейчас же заварю». «Что с тобой случилось?» — спросил я и плюхнулся на диван рядом с Ваней. «Немного увлеклась экспериментами и забыла создать защиту», — смущенно ответила она, подняла рукава широкой рубашки и показала обожженные до локтя руки. Местами кожа была коричневая и грубая, но в основном ярко-красного цвета и покрыта мелкими пузырьками. «Ты здесь второй день, но тебе до сих пор не помогли», — удивился я. «Ей бы хватило глотка моего целебного эликсира, чтобы восстановиться. Похоже, артефакты лекарей не так уж эффективны, как и их магия. Каждый час приходит лекарь, чтобы своей маной снять боль, и смазывает ожоги мазями. Отец заказал какой-то артефакт из столицы. Завтра должны привезти. Надеюсь, поможет», — печально вздохнула она, но тут же спохватилась, вытащила из шкафа чайник и пошла в ванную набирать воду. Мы выпили по чашке витаминного чая со сладостями, поговорили ни о чем и через полчаса засобирались. Как раз в это время пришел лекарь, чтобы подлечить Лену, которая вскоре после нашего прихода побледнела и старалась не шевелиться. Скорее всего, обезболивающий эффект лекарской маны прошел, поэтому она снова начала чувствовать всю прелесть ожогов. Она призналась, что точно такие же ожоги у нее на левой ноге и левом боку. «Да, хорошо прилетело. Ну ничего, в благодарность за ее предупреждение о Сорокине я совершенно бесплатно сделаю для нее эликсир». Когда лекарь взял девушку за руку и начал напитывать ее своей маной, даря временное избавление от боли, Ваня пожелал Лене скорейшего выздоровления, попрощался и вышел из палаты. Я же взглянул на часы и спросил: «До скольких пускают посетителей?» «У меня VIP-палата, поэтому до 9 вечера». «А что, тогда не прощаюсь», — кивнул я и двинулся к двери. «Ты еще раз придешь ко мне?» — спросила она мне вслед. «Да, привезу тебе подарок», — ответил я и вышел из палаты. Своей машины у меня пока не было, поэтому я попросил Ваню снова привезти меня в Тверь с лекарством для Лены. Он уже знал, что я многое умею, поэтому с готовностью согласился и сказал, что теперь он спокоен за нее. Ну и правильно, я слов на ветер не бросаю. Ваня подвез меня прямо к складу. Мы договорились, что он приедет за мной через 2 часа, и я снова заперся в лаборатории. Кроме эликсира для Лены, мне предстояло приготовить снадобье для пациента Когана. Кстати, этот пациент меня очень заинтересовал. Это уже второй случай, который мне известен, когда Монорос пытается вырваться из анабасти, используя для этого тело человека. Скорее всего, были и другие случаи, когда охотники или артефакторы пострадали от подобного. А, может, и среди аптекарей такое было, ведь в большинстве рецептов Филатовых используются моноросы и даже внутренности монозверей. Правда, в довольно малых количествах и в весьма примитивных средствах, но все же их использовали. Хорошо, что я могу побороть любой монорос, выгнав его эфир из своего тела. Чтобы избавить пациента Когана от паразита, поселившегося в его теле, мне следовало создать для того невыносимые условия, а именно отравить носителя. Притом таким сильным ядом, чтобы монорос не приспособился к нему, а попытался тотчас сбежать. Именно поэтому для лечения мне понадобится 2 противоположных средства. Осталось надеяться, что организм артефактора довольно здоровый и крепкий, иначе просто не выдержит таких резких перепадов. Жаль, что в этом мире я не обнаружил эфира пестрой белладонны. С ее помощью я бы создал живую воду, которая даже мертвеца поднимет из могилы. Конечно, если он умер не больше 10 минут назад. На создание снадобий для артефактора я потратил довольно много моноросов и 2 раза сходил подзаправиться в лес с артефактом поглощения. Для эликсира от ожогов мне понадобился только один, несколько обычных трав и чуточку маны. Да уж, даже с таким незначительным повреждением, как ожог, местные лекари не могут справиться. С каждым разом я все лучше понимаю местных жителей, которые выстраиваются в очередь у нашей лавки, чтобы купить сборы. Они знают, что наши сборы наверняка помогут, в отличие от этих никчемных лекарей. Вероятно, среди них есть сильные маги, которые способны быстро и эффективно помочь, но, думаю, их не так уж и много, поэтому лени до сих пор не помогли, а обезболивающий эффект даже час не держится. Я позвонил пациенту Когана и сказал, что снадобье готово. Он попросил подъехать к нему, так как сам прийти не может. С утра заметил, что начало твердить и трескаться кожа на стопах. Уточнив его адрес, я вышел из лаборатории и заметил отъезжающую машину. Водитель, увидев меня, притормозил, но потом нажал на газ и скрылся за поворотом. Некоторые склады использовались, поэтому я нисколько не удивился, но неприятная мысль кольнула сердце. Уж не слежка ли это? Чтобы добраться до артефактора, пришлось немало потрудиться. Даже таксист не сразу нашел нужный дом. Мы останавливались и спрашивали у прохожих, как найти дом по указанному адресу. Все дело в том, что артефактор жил на окраине Торжка за городским кладбищем, а его дом огораживала высокая каменная стена, на которой не было никаких обозначений. На долгий звонок из железной калитки показалась пожилая женщина, представившаяся супругой больного, и проводила к дому. А вот дом стоил того, чтобы на него посмотреть. Это была высокая изба, сложенная из толстенных стволов деревьев моноросов. Даже представить сложно, во сколько ему обошелся этот дом, ведь за каждое растение из анабласти заказчики платили немалые деньги. Я поднялся вслед за женщиной на крыльцо с резными перилами и зашел в дом. Если честно, ожидал увидеть печь с лежанкой, разноцветные коврики, скамейки и лучину, как в тех сказках, которые Лида читала маленькому Саше, но ошибся. Внутри все было в современном стиле. Новенький ремонт, много стекла, зеркал, а также кожаная мягкая мебель и дорогая техника. Женщина провела меня в спальню, где на кровати лежал артефактор с поднятыми на подушке ногами. Его стопы покрывала такая же твердая корка, что и на ладонях. Он сморщился от боли, когда попытался поудобнее устроиться на кровати. «Простите, не могу пожать вашу руку. Я вообще уже ничего не могу. Превращаюсь в инвалида», – пожаловался он. Я помог ему сесть и протянул пробирку с лиловым средством. «Сначала выпейте это снадобье. Как только ладони и стопы очистятся, нужно сразу выпить лекарство из этой пробирки», – я показал ему стеклянную емкость с синей жидкостью. «Но хочу сразу предупредить, первое снадобье очень сильное. Вы даже можете умереть». Он взял и с сомнением посмотрел на пробирку с лиловым зельем. «Могу умереть?» – задумчиво проговорил он. «Тогда, может, не рисковать, как хотите», – развел я руками. «Но больше у меня нет идей, как освободить ваш организм из плена монороса. Пока мы его не убьем, он будет продолжать поглощать вас живьем». У артефактора расширились глаза от ужаса, когда я ему рассказал, что скоро он весь покроется корками, больше не сможет двигаться и в конце концов умрет в муках. «Хорошо, я выпью все, что вы мне принесли», — упавшим голосом сказал он, нерешительно откупорил крышку и, глубоко вздохнув, залпом выпил состав. Я замер, не спуская с него взгляда. С минуту ничего не происходило, но тут артефактор резко выгнулся, раскраснелся и заорал во все горло. Вены на его шее вздулись, невидящий взгляд устремился в потолок. В комнату вбежала встревоженная женщина. «Что происходит? Вася, Вася!» Женщин кинулась к нему, но я преградил ей дорогу. «Не сметь его трогать!» Женщина не посмела ослушаться, только запричитала и заплакала. Артефактор же продолжал орать, будто его пытали раскаленным железом. Тут я заметил, что корки на руках и ногах мужчины начали отваливаться, а под ними тонкая розовая кожа. Как только последняя корка отвалилась, я подскочил к несчастному и залил в рот синюю жидкость. «Глотай, глотай!» Мужчина с трудом проглотил, захрипел и обмяк, отключившись. «Он умер», — выдохнула испуганная женщина. «Нет, скорее, наоборот, ожил. Помогите перенести его на диван, но ни в коем случае не дотрагивайтесь до корок». Вдвоем мы положили артефактора на диван, после чего я аккуратно скрутил простыни, велел женщине сжечь сверток. Та выбежала на улицу, и в окно я увидел, как она бросила сверток на землю, облила его какой-то жидкостью и подожгла. Простынь сгорела меньше, чем за минуту. Между тем больной пришел в себя и с удивлением рассматривал розовые ладони. «Получилось?» — еле слышно спросил он. «Да, хотя это было непросто. Впредь работайте в перчатках, чтобы снова не стать жертвой монороса, и будьте предельно осторожны», — ответил я. Супруги бросились наперебой благодарить меня. Женщина так расчувствовалась, что снова заплакала и крепко обняла меня, а мужчина выписал чек на 5000, хотя я просил 3. На обратном пути я позвонил Ване. Эликсир для Лены у меня был с собой, и вскоре мы уже ехали в сторону Твери. Я рассказал другу о том, что случилось с артефактором и предупредил, что в Анабласте нужно быть очень осторожными. Помню один случай. Охотник внезапно умер, а на похоронах все увидели, что у него из уха выглядывает росток, сказал Ваня. А еще мой дед рассказывал, что его дядька себе кончики пальцев отрубил. Говорил, что под ногтями у него что-то поселилось. Все считали его сумасшедшим, но, похоже, он тоже заразился моноросом. А он был охотником, да, как и все в моем роду. Правда, несколько человек служили в имперской гвардии, но в основном мы все занимаемся анобластью, это наш долг перед империей. Понятно, кивнул я. Похоже, случай с заражениями не редкость, поэтому нужно заняться разработкой зелий для лечения и профилактики этой напасти. В моем мире такой проблемы не было, поэтому следует хорошенько пораскинуть мозгами, чтобы создать качественные составы без побочных эффектов. Когда мы подъехали к лечебнице, время было почти 9, поэтому дежурная, дама с пышным бюстом, не хотела пускать нас, но я уговорил ее. Представляю, как мучается Лена. Я то знал, что такое ожоги, ведь сам в первые годы своей алхимической практики не раз ошибался. То обливался гремучей смесью, то смесь взрывалась. Иногда это случалось по незнанию, иногда по неаккуратности, но чаще целенаправленно. Таким образом я испытывал некоторые свои эликсиры и зелья. Девушка уже лежала в кровати и ждала лекаря, который в очередной раз должен был снять боль. «На, выпей!» Протянул я ей пробирку с янтарной жидкостью и резким запахом. «Только не говори никому, что я тебе дал». «Хорошо», она кивнула, осторожно взяла пробирку и, принюхавшись, сморщила нос. «Ты уверен, что нужно пить? Может, лучше смазать ожоги?» «Можно и смазать, но эффект будет быстрее и лучше, если выпить», — ответил я. «Хорошо, я выпью. Только подай мне стакан воды, чтобы запить». Я налил остывшую воду из чайника в чашку и протянул ей. Лена задержала дыхание, медленно выпила эликсир и запила водой. «Теперь ложись спать. Утром будешь чувствовать себя намного лучше», — подмигнул я ей и двинулся к двери. «Саша, стой!» — выкрикнула она, села в кровати и подняла рукава рубашки. «Я что-то чувствую, будто мурашки бегают. Идет ускоренная регенерация. На восстановление потребуется время», — пояснил я, подмигнул изумленной девушке и скрылся за дверью. Когда вышел из лечебницы и сел в машину Вани, хотел позвонить деду, но заряд на телефоне закончился. Весь обратный путь Ваня рассказывал о каких-то общих знакомых, но я его не слушал, а мысленно подбирал эфир для создания зелья для защиты от моноросов. При грамотном продвижении нам будут поступать заказы со всей империи. Вернулись в Торжок мы только в 11 вечера. Как только я зашел домой, сразу почуял неладное. Из гостиной слышались чужие голоса и всхлипы Лиды. Неужели опять проверяющие? Как же они осточертели? Однако я ошибся. Едва зашел в комнату, Лида бросилась мне навстречу. «Живой, сыночек мой, живой!» Сквозь слезы выкрикнула она. «Конечно, чего вы так всполошились?» Я посмотрел на троих полицейских и осунувшегося деда. «Почему у тебя телефон выключен?» — глухо спросил старик Филатов. «Заряд сел. Настя пропала», — тяжело вздохнув, сказал он и опустил взгляд на сцепленные пальцы. «Как это пропало? Когда?» — напрягся я. «С гимназии не вернулась. Подружки говорят, что их в час дня отпустили, а ее до сих пор нет и телефон выключен», — рыдая на моей груди, пояснила мать. «Полицейские задали мне несколько вопросов о том, когда я ее видел в последний раз и не планировала ли она сбежать, и ушли, предупредив, что свяжутся с нами, как только что-то выяснит. Мы втроем прошли на кухню и сели за стол. Оказалось, дед с Лидой уже весь Торжок оббежали, но никто Настю не видел. Не было ее ни у подружек, ни в магазинах, ни в кафешках. Лида рыдала без устали, а дед был сам не свой и слонялся по кухне, не в силах усидеть на месте. «Пойду ее искать», — решительно сказал я. «Нет, не хватало еще, чтобы ты пропал». Лида схватила меня за руку. «Не переживай, никуда я не пропаду. Сейчас немного заряжу телефон и пойду на поиски. Не сидеть же здесь без дела». Как только поставил телефон на зарядку и включил его, то получил кучу сообщений от Лиды, деда и пропущенные с неизвестных номеров. Однако Настя мне не звонила и не писала. Плохо. Вдруг телефон зазвонил, и все подпрыгнули от неожиданности. Номер был незнакомый. «Слушаю, Александр, думаю, сейчас вы будете более сговорчивы», — услышал я знакомый голос. «Лютиков, ты украл мою сестру», — выпалил я. Дед и Лида уставились на меня. «Ну зачем же так грубо?» — недовольно протянул он. «Я бы на вашем месте был почтителен с человеком, от которого зависит жизнь вашей сестренки». «Хорошо, чего ты хочешь?» — процедил я сквозь зубы. «Нам надо встретиться и все обговорить». «Когда и где?» «В самое ближайшее время в ресторане «Золотой Лютик». Это в Твери. Отправить за вами машину?» – любезно предложил он. «Нет, сам доберусь». Я сбросил звонок и решительно двинулся в двери, набирая на ходу номер Вани. «Поедем снова в Тверь. Забери меня от склада. Кое с кем надо встретиться». «Что случилось?» – удивленно поинтересовался тот. «Дело жизни и смерти. Потом расскажу», – заверил его я. Глава 22. «Все, Лютый, ты перешел грань. Никто, никогда, ни в одном из миров не посмеет угрожать моим близким. Пусть они и не совсем близкие, но сейчас они, моя семья. Я могу простить многое, но не покушение на них. Расплата за такое – смерть». Я быстро добежал до своей лаборатории, собрал все зелья, что остались после посещения анабласти, создал по-быстрому еще несколько, поэтому когда подъехал Ваня, я уже был во всеоружии. «Зачем тебе в Тверь?» – спросил Ваня, выезжая от складов на трассу, ведущую в сторону Твери. «Кое с кем надо серьезно поговорить», – зло процедил я. «Я обдумывал, как расправиться с Лютиковым и его подельниками. Но самое главное – спасти Настю. Говори толком, что случилось?» – упрямо проговорил Ваня и остановился на обочине. «Или я никуда не поеду. Лютый похитил Настю и требует встречи со мной», – спокойным голосом ответил я. «Вот», Ваня длинно и грязно выругался. «Да, в этом мире ругательство куда изобретательнее, чем в моем. И что ему надо? Хочет заставить меня работать на него. Тогда надо ехать в полицию, а не в Тверь», — дернулся Ваня. «Пусть они разбираются с Лютым». «Нет, это наши с ним дела. Тебе всего лишь нужно отвезти меня в Тверь, остальное я сам», — сухо проговорил я. «Но Сашка, Настя у них, надо торопиться», — прервал я его. Ваня кивнул и вдавил педаль газа. «На этот раз мы добрались до Твери за полчаса. Я попросил остановить машину за несколько домов от ресторана и ни в коем случае не идти за мной. А если тебе понадобится помощь?» — не унимался парень. «Нет, помощь понадобится им, а тебе не нужно в это влезать», — строго проговорил я, вышел из машины и направился к ярко освещенному ресторану, из которого слышалась музыка. Похоже, веселье в самом разгаре. Но это ненадолго. Скоро начнется такое, о чем еще долго будут говорить в местных новостях. Я поднялся на высокое крыльцо. Мне навстречу вышел амбал в строгом черном костюме. «Вход только по предварительной записи», — сказал он, бросив на меня угрюмый взгляд. «У меня назначена встреча с господином Лютиковым», — ответил я. «Филатов?» — насторожился он. «Он самый», — улыбнулся я. «Иди за мной». Он распахнул дверь и пропустил меня вперед. Ресторан был почти полон. Отовсюду слышались стук столовых приборов, звяканье бокалов, смех и разговоры. Амбал провел меня к лестнице на второй этаж и указал на двери с мозаикой. «Тебя ждут». «Спасибо», — вновь улыбнулся я. Но от моей улыбки амбал напрягся и проводил меня подозрительным взглядом. Резко открыл дверь и увидел большую комнату, украшенную в восточном стиле. Гобелены, фонарики, веера, театральные маски со злобным оскалом. В центре комнаты стоял стол, за который сидел худощавый мужик с редкими волосами и невероятно черными глазами. Вокруг него стояли четверо телохранителей. Я лишь натянул улыбку и зашел в комнату. «Александр, не ожидал вас так рано. Поросенок еще печется», — Лютиков указал на кресло напротив себя. «Пожалуй, откажусь. Не ем жирное на ночь. Вредно». Я вальяжно расселся в мягком кресле. «Очень даже зря. Это фирменное блюдо моего ресторана. Нежнейшее мясо с приправами, яблоками и...» «Где Настя?» — прервал я его. «Можете не волноваться, она рядом», — он махнул рукой. «С вашей сестрой все хорошо, пока. Но если не договоримся, будет плохо. Очень плохо». Его черные глаза буквально прожигали меня насквозь. Я почувствовал мощную магическую ауру. Кто-то в этой комнате был сильным магом. Может, даже сам Лютый. «Что ты хочешь?» — спросил я. От любезности и уважительности не осталось и следа. «Хочу, чтобы ты работал на меня, выполнял деликатные поручения». «Какие именно?» «Те, на которые способен аптекарь. Уже несколько дней мои люди следят за тобой и узнали обо всем, что ты делаешь. Я знаю про прозревшего Воробьева, про дочь Когана, про то, что было в Анабласти. Похоже, дар у тебя мощный, и ты многое можешь. Мне такой человек пригодится. Я даже готов платить большие деньги за твои услуги». «Большие, это сколько?» Я не собирался на него работать, но стало интересно, о какой сумме идет речь. 2000 рублей в месяц», с довольным видом произнес он. «Ты думаешь, что сможешь заинтересовать меня этой суммой?» Хмыкнул я. «Ну это только поначалу. Если будешь приносить пользу, можно поговорить о процентах от заказов. И кроме этого, больше никто и пальцем не тронет твою семью, даже проверяющие из имперской службы. Я беру вас под свою защиту. Ну и Сорокин ничего тебе не сделает. Он уже обращался к моим людям, чтобы избавиться от тебя, но я запретил. Я никому не позволю навредить такому ценному магу. А, теперь понятно, куда пропал Сорокин. Я-то все ждал, когда он сделает очередную гадость». Пока развлекал разговорами Лютикова, сам в это время определял, кто же здесь маг, и выявил двоих. Телохранители, стоящие по обе стороны от патрона. Непонятно, какой именно магией они обладают, но наверняка боевой. Именно поэтому их нужно обезвредить быстро и эффективно. «Ну, что скажешь?» – прервал мои размышления Лютый. «Если соглашусь, то забираю сестру и беспрепятственно иду домой», – на всякий случай уточнил я, хотя так просто уходить не собирался. По крайней мере, пока не воздам по заслугам этому бандюгану. «Да, но я бы все-таки хотел угостить вас с сестрой ужином. Здесь все очень вкусно». Нарочно заманивал сюда столичного повара. «Тем же способом, что и меня». Приподнял я бровь. «Это не важно», — махнул он рукой. «Главное, что у меня теперь лучший ресторан в городе, и все местные богатеи едят здесь. Вынужден отказаться. Нас ждут дома, и Насте пора спать». «Хорошо, как скажешь. Она здесь, в соседней комнате. Но, прежде чем я отпущу твою сестру, ты поставишь свою подпись вот здесь». От вытащил из чемодана документы и бросил на стол передо мной. «Здесь написано все, о чем я тебе уже сказал. Будешь выполнять мои приказы, будут у тебя деньги, а к ним получишь спокойствие и безопасность. Даже позволю тебе торговать». Я не удержался и в голос расхохотался. «Вот идиот. Позволить торговать, хочет приручить меня, не получится». Возможно, Саша Филатов испугался бы и согласился на его предложение, но не Валериан. «Пожалуй, пришла пора раскрывать карты. Надоела мне игра в кошки-мышки. Притом кошка здесь я. Ты много хочешь, Лютиков?» Я презрительно скривил губы, взял документ и разорвал его на части. «Я отказываюсь работать на тебя». «Что?» Он аж подпрыгнул на месте и заорал. «Взять его». Я вскочил на ноги, вытащил из кармана две пробирки и зубами выдернул пробки. В это время один из телохранителей прямо на глазах покрылся доспехами и, взмахнув рукой, отправил в меня друг за другом 3 сюрикена. Они возникли из ниоткуда, прямо из воздуха. Ага, маг металла. Не ожидал встретить здесь такую редкую магию. 8-гранные клинья летели с такой скоростью, что казались блестящими кругами. Я отклонился в сторону, и один сюрикен пролетел прямо у моего уха. Я даже услышал свист, с которым он пронесся, прежде чем воткнулся в стену. Второй сюрикен рассек полы моего летнего пиджака, в опасной близости пролетев рядом с пахом. Третий срезал клок моих волос, чуть не воткнувшись в лоб. «Опасно, очень опасно». В ответ я плеснул на мага и стоящего рядом телохранителя оранжевой жидкостью. Они тут же вспыхнули ярким пламенем и заорали во все горло. В это время я заметил, что второй маг формирует ледяное копье и, не теряя времени, одним резким движением облил его и второго верзилу зелье маковы. Они застыли, не в силах даже моргнуть. Я полез в карман за следующей партией зелий, когда в руках Лютова появился пистолет, который он направил на меня. «Убью, ублюдок!» — выкрикнул он, пытаясь прицелиться трясущейся рукой. Я шарахнулся в сторону, послышался выстрел, затем резкий порыв ветра, а за ним пронзительный крик боли. Обернувшись, увидел, что Лютиков стоит с обрубком вместо руки и из него фонтаном бьет кровь. «Сашка, ты как?» – послышался сзади голос Вани. Я обернулся и увидел побледневшего друга. Это он с помощью воздушного клинка отсек бандиту руку. «Нормально, спасибо», – кивнул я, откупорил пробирку с пурпурным отравителем и облил Лютого и застывших магов. Все трое тут же замертво свалились на пол, в то время как горящие маги продолжали орать, корчась от боли. От них огонь перекинулся на ковры и кресла, повалил черный удушающий дым. «Заводи машину, а я заберу Настю», — велел я Ване и побежал в соседнюю комнату. Однако, как только рванул дверь комнаты на себя, застыл на пороге и поднял руки. За испуганной заплаканной Настей прятался тот самый бритоголовый бандит со шрамом на шее и держал у ее горла острое лезвие ножа. «Еще шаг, и я перережу ей горло», — пригрозил он. «Что ты хочешь?» — спокойным голосом спросил я. «Дай мне уйти». «Хорошо, иди», — кивнул я и посторонился, пропуская его. Бандит повел Настю к выходу, продолжая держать у горла нож. Когда они добрались до лестницы и начали спускаться, я резко наклонился через перила и нажал на точку на шее бандита. Одновременно с этим схватил Настю за плечо и прижал к перилам. Бандит охнул, свалился без сознания и покатился вниз по лестнице. В это время внизу в ресторане началась паника из-за черного дыма. Огонь уже вырвался из комнаты и теперь поглощал ковер в коридоре. Мы с Ваней и Настей выбежали на улицу вместе с посетителями ресторана и направились к машине. Настю трясло. Девушка явно была в истерике, а я мысленно похвалил себя, догадавшись прихватить склянку с успокоительным, которую буквально влил ей в рот. Лишь после этого взгляд сестры стал осмысленным. «Я так испугалась», — тихо сообщила она мне, не выпуская моей руки, когда мы прыгнули на заднее сиденье машины Вани и отъехали от магазина. «Все хорошо», — обнял я ее, — «больше эта сволочь тебя не побеспокоит». Мы отъехали на несколько кварталов и остановились у небольшой забегаловки, где заказали по чашке чая и целую гору различных бутербродов. И вот тогда девушка окончательно пришла в себя. «Как им удалось украсть тебя?» — спросил я Настю, с жадностью набросившуюся на бутерброд с сыром. «Они просто подъехали ко мне и с силой запихали в машину. Я так испугалась», — она всхлипнула, но снова откусила бутерброд. «Что дальше было?» «Ничего. Запихнули меня в ту комнату и все. А потом пришел ты», — набитым ртом ответила она и потянулась к бутерброду с копченой колбасой. Проголодалась. Доев бутерброды, мы сели в машину и поехали в сторону торжка. Вдали виднелся столб дыма, поднимающийся от золотого лютика, и слышался вой сирен пожарных машин. Ну и здешние стражи порядка тоже приедут, в этом я не сомневался. Как не сомневался в том, что завтра нагрянут они и ко мне. Но я уже знал, что буду говорить. Как только мы с Настей зашли домой, Лида с дедом бросились ее обнимать и засыпали нас вопросами. Я решил больше ничего не скрывать от семейства, поэтому рассказал о том, что произошло в ресторане. Услышав, что Лютый мертв, дед с облегчением выдохнул. Он признался, что с тех пор, как в нашу лавку приходили бандиты Лютого, он был очень напряжен, все время опасался нападения и спал очень чутко, боясь, что к нам вломится посреди ночи. Наговорившись, мы после полуночи разошлись по комнатам. Я заснул сразу же, как голова коснулась подушки. Прошел очередной напряженный день, не раз истощивший мой источник. Без артефакта баронессы было бы тяжко. Меня все больше напрягало ограничение на мане. Интересно, есть ли какой-нибудь способ его снять? Если нет, то придется придумать. На следующее утро я проснулся от телефонного звонка. «Сашка, это Лена. Все прошло. От ожогов нет и следа. Это чудо какое-то», — послышался радостный голос. «Знаю, этот эликсир очень хорошо восстанавливает кожу», — широко зевнув, ответил я. «Я позвонил отцу. Он меня заберет, и мы заедем к тебе. Хочу поблагодарить». «Ты уже устно поблагодарила. Хватит, больше мне ничего не надо. Тогда я приглашаю тебя к нам на обед. Отправлю за тобой водителя в час дня». «Ну ладно, от вкусного обеда не откажусь». Я сбросил звонок, приоткрыл глаза и увидел, что время уже 9 утра. Лавка уже час как должна быть открыта. Я вскочил с кровати, натянул штаны и сбежал вниз. Лида и Настя сидели за столом на кухне и пили чай с конфетами. «Доброе утро, сынок. Григорий Афанасьевич ушел в лавку, сказал тебя не будить». Лида обняла меня. «Садись завтракать. Я блинов нажарила». Как только я сел за стол и намазал блин толстым слоем лимонного джема, в дверь громко постучали. Как я и предполагал, меня навестила полиция. Я рассказал, что просто хотел поужинать в ресторане, а там началась непонятная заваруха. Понятно, что о зельях и похищении рассказывать не стал. Живых свидетелей произошедшего все равно не осталось. Ну, а если кто из бандитов и видел Настю, насколько я понимал, никому не хотелось быть причастным к похищению и добавить себе срок за это преступление. Как потом я узнал из новостей, все тела сильно обгорели, поэтому трудно определить, каким образом они погибли. Меня это полностью устраивало. Пока стоят запреты, лучше не светиться. Не успел я вернуться к завтраку, как в дверь снова постучали. На этот раз это были имперцы со службы исполнения наказаний. «Делайте, что хотите», – махнула рукой Лида и вернулась на кухню. Она уже привыкла к тому, что проверяющие бесцеремонно шастают по дому и роются везде, где им вздумается. «Я же решил выяснить, почему они снова заявились». Подошел к тому инспектору Игнатову и, сложив руки на груди, спросил, «На основании чего вы заявились к нам домой?» Поступил анонимный звонок. «Человек утверждает, что вы вылечили пациента господина Когана. Вы же знаете, что вам запрещено изготовлять и продавать лекарственные средства». Игнатов с вызовом уставился на меня. «Никаких лекарственных средств мы не изготовляем», твердо заявил я и не соврал. «Свои зелья я не считал лекарством. Ведь лекарственные средства может изготовить любой, обладающий необходимыми веществами и технологией, а зелья в этом мире доступны только мне. Ведь это алхимия. Вот мы и проверим. А еще найдем того пациента и возьмем его показания. Если он подтвердит, что вы его вылечили, у вас будут серьезные проблемы», — пригрозил проверяющий и двинулся к лестнице на второй этаж. Остальные разбрелись по дому с жезлами в руках, отовсюду послышались звуки сдвигаемой мебели. Кто-то чем-то звенел, кто-то стучал дверями шкафов. Меня все это жутко раздражало, но пока я не мог им ничего сделать, хотя очень хотелось. Правда, на этот раз они действовали аккуратнее, стараясь не создавать бардак. Видимо, мои прошлые слова возымели эффект. Наскоро проглотив несколько блинов, я засобирался в лавку и, когда проходил мимо кабинета деда, услышал разговор Игнатова с одним из имперцев. «Я видел этого парня в промзоне. Он вышел из склада, но я не увидел, из которого», — вполголоса произнес имперец. «В промзоне», — задумчиво повторил Игнатов. «К какому ряду? Если от леса, то третий, если от бараков, то второй ряд, где-то в самом конце. Хаем, что же он там делал? Ни здесь, ни в лавке мы так ничего и не нашли. Думаю, у них есть другое место, где они все хранят». «Понял. Вы здесь ищите, а я съезжу к складам. Если они там устроили лабораторию, я обязательно ее найду. Если надо будет, вызову слесарей, и те вскроют мне любую дверь». Я быстро спустился на первый этаж и выбежал через заднюю дверь. Через лес по прямой гораздо ближе до бывшего склада мясобазы. Я должен первым добраться до своей лаборатории и защитить ее, даже если придется вступить в схватку с имперской службой. Я успел хорошо изучить этот лес, когда искал моноросы и полезные растения, поэтому бросился бежать со всех ног, ведь Игнатов на машине и мог обойти меня. Пока бежал, в моей голове уже созрел план. Правда, на это требовалось время. Когда добрался до складов, машины Игнатова не было видно. Отлично. Пока он будет искать мою лабораторию, я успею осуществить задуманное. Я зашел к себе, заперся и принялся подбирать нужные мне эфиры. Когда готовил второе зелье, услышал, как неподалеку остановилась машина. Ага, уже здесь. Ну что ж, у меня почти все готово. Я дождался, когда из колбы поднимется голубой пар, и разлил зелье по пробиркам. Нужно действовать быстро, пока Игнатов не вызвал слесарей. Свидетели ни к чему. Когда вышел из лаборатории, увидел, как проверяющий припал ухом к двери склада, находящегося через два здания от моего. «Вы случайно не меня ищете?» — усмехнулся я и пошел к нему навстречу. Игнатов тут же выпрямился и с интересом уставился за мою спину на склад мясобазы. «Кажется, я нашел то, что искал». С довольным видом он вытащил из кармана телефон, но воспользоваться им не успел. Я откупорил пробирку со снотворным, и оттуда начал подниматься тот самый голубой пар. Я нарочно сделал зелье летучим, чтобы легче было воспользоваться. Вдохнув полной грудью, что есть сил, сдул голубой пар в сторону Игнатова. «Какого хрена ты делаешь?» — возмутился он и замахал рукой. Но это не сработало. Через пару вздохов его повело, а еще через несколько секунд он уже лежал на земле и спал, свернувшись калачиком. Удостоверившись, что рядом никого нет, я влил в рот спящего жидкости с второй пробирки, которая стирает кратковременную память. Затем взвалил имперца себе на спину и потащил к баракам. Уложив его на покосившееся крыльцо, я несколько раз твердо произнес ему на ухо один и тот же текст, чтобы он закрепился в его памяти. «Ты проверил все склады. Филатовы там ничего не прячут. Ты уверен, что они не нарушают запрет, и больше не будешь устраивать проверки из-за анонимных доносов. Действие снотворного закончится через полчаса, и единственное, что он будет помнить из того, что произошло за последние сутки, это мои слова». Со спокойной душой я пришел в лавку, где строительная фирма меняла окна и дверь, а дед из остатков сухих трав смешивал сборы. Увидев меня, Он махнул рукой и скрылся за полками. Я пошел следом. «Сашка, только что проверяющие ушли, говорили про какой-то склад», — испуганно прошептал он. «А вдруг им доложили, где ты устроил себе лабораторию? Нужно немедленно оттуда все убирать». «Успокойся, я уже все устроил», — усмехнулся я. «Как?» — заинтересовался дед. «Приготовил парочку полезных зелий. Надеюсь, ты никого не убил?» — вытаращился он на меня. «Нет, что ты, только усыпил и чуток повлиял на воспоминания», — отмахнулся я. «Фух, ха-ха, вот и хорошо», — с облегчением выдохнул он. «Кстати, в этот раз они были аккуратнее, даже ничего не рассыпали. К тому же у нас сборы заканчиваются, покупателей с каждым днем все больше, надо пополнять запасы, вдвоем мы много не соберем. Предлагаю нанять людей, теперь у нас есть деньги, и мы можем себе это позволить. Ой, не знаю, кому можно доверить такое», — всплеснул он руками. «Аптекарям. Думаю, они не откажутся от дополнительного заработка. Вот и предложи сегодня нашим вассалам». Звонили с утра. Сказали, что у них все готово. Скоро подъедут. Через час Ванли, Владимир Зощенко и Армен Иванишвили расселись на диванчике в нашей лавке. Они учли в договорах все, что мы обсуждали, поэтому я остался доволен текстом и поставил подписи. Затем каждому из родов накидал несколько рецептов, взятых из дневников Филатовых, и парочку своих, и, как и с огневыми, предупредил, что они должны предоставить мне на пробу образцы лекарственных средств, а также предложил участвовать в сборе растений за отдельную плату. Они согласились с тем, что младшим представителям рода тоже пора зарабатывать, и пообещали отправить к нам в лавку юное поколение. На этом мы распрощались и договорились встретиться через неделю. Вскоре за мной подъехал водитель рода Орловых и сказал, что меня ждут к обеду. Я уже двинулся к выходу, когда дед окликнул меня. «Шурик, Ермолин звонит, с тобой хочет поговорить». Он озадаченно протянул мне телефон. Я быстро подошел к нему, забрал телефон и приставил к уху. «Слушаю, Александр, я узнал, за что на ваш род наложили такое наказание.